Да, Хэриот слушает. Так вы что, с войны вернулись? Вернулся. Ну, так вы мне сию минуту требуетесь. Одна моя корова совсем плоха. А что с ней? Что-нибудь срочное? Да уж, ногу сломала, не иначе. Я отодвинул трубку от уха. Мистер Рипли еще повысил мощность звука, и голова у меня гудела. «Но почему вы так думаете?» — спросил я, чувствуя неприятную сухость во рту. «Так она же на трех ногах стоит!» — проревел фермер. «А четвертая болтается вроде». «Черт! Симптом самый зловещий!» Я печально взглянул через стол на мою полную тарелку. «Хорошо, мистер Рипли, я приеду». «Сию минуту, а? Тянуть не будете?» «Нет, сейчас и выезжаю». Я положил трубку, потер ухо и повернулся к Хелен. Она подняла голову, и я увидел страдальческое лицо женщины, которая живо рисует воображение, как ее йоркширский пудинг оседает, превращаясь в бесформенные руины. «Но на несколько минут ты ведь можешь задержаться!» «Прости, Хелен, только тут и секунды играют роль. У меня перед глазами возникла корова, которая мечется от боли и еще больше повреждает сломанную ногу. Да и он места себе не находит. Нет, нужно ехать немедленно». У моей жены задрожали губы. «Ничего, поставлю его в духовку до твоего возвращения». Выходя, я увидел, как Хелен взяла мою тарелку и повернулась к двери на кухню. Но мы оба знали, что это конец. Никакой йоркширский пудинг не продержался бы до моего возвращения, ведь я ехал в Ансон-Холл. Я вырулил на улицу и прибавил газу. Рыночная площадь мирно дремала в воскресном покое, и солнце щедро лило свои лучи на булыжник, которого еще не касалась ничья нога. Все обитатели Дарроуби уписывали за закрытыми дверями свои праздничные обеды. Начались луга, и я вжал педаль газа в пол, так что каменные стенки только мелькали мимо. Но вот уже пора сворачивать на проселок. И тут началось. После демобилизации я ехал этой дорогой впервые и, видимо, сам того не сознавая, ожидал каких-то перемен. Однако железные ворота остались почти прежними, только ржавчины на них заметно прибавилось. С нарастающим ощущением обреченности я проезжал деревянные ворота, развязывая веревки и перетаскивая створку на плече по дуге, пока не добрался до седьмых. Эти последние, самые страшные ворота, поджидали меня во всей своей прежней ветхости и несуразности. Подходя к ним почти на цыпочках, я отказывался верить глазам. С тех пор, как я в последний раз созерцал эти ворота, мне довелось изведать много всего. Я обитал в совсем ином мире строевой подготовки, постижения штурманских премудростей и, под конец, даже учебных полетов. А эта скрипучая махина стояла тут и в ус себе не дула. Я внимательно осмотрел створку. Криво сбитые, разболтанные перекладины остались прежними, как и единственная веревочная петля. Даже веревка, наверное, была той же. Невероятно. Но тут я заметил кое-какую перемену. Мистер Рипли, видимо, опасаясь, как бы Скотт не завел привычку почесывать бока об этот древний бастион и не повредил его, позаботился украсить створку фестонами колючей проволоки. Но, может быть, время смягчило их натуру? Уж, наверное, они не сохранили всей своей былой злобности. Я осторожно ослабил нижнюю веревку с правой стороны и с бесконечным тщанием развязал бант наверху. Уф, кажется, обошлось. Но тут веревка упала, и створка размахнулась на левой петле со всей своей былой свирепостью. Она ударила меня в грудь и сразу же хлопнула по ногам. Но я почувствовал и кое-что новенькое. мне в ногу сквозь брючину